Андреев смолчал. Эта бардинская через полосица нелегка. Самим Бардиным не совладать, а посторонним тем более. «Как мнение, Святов Иванович?» — спросил Тамбиев. Ему хотелось знать мнение Бардина. «Сколько ему надо, чтобы встать на ноги?» «Зиму, Николай, зиму. Только?» «Да, зиму, так думаю я», — сказал он и медленно пошел к машине. «Война впереди!» «Эх, хотелось поговорить об этом так, как там, в палатке, на Вяземском поле, когда речь шла о заячьей шапке». Яков Бардин вдруг остановился, печально посмотрел вокруг. «О заячьей шапке? Ну что ж, до следующего раза!» Он поднял руку, и шофер, заметив этот жест, уставился на Тамбиева, точно говоря: «Нам пора, пора!» «Ну что ж, может случиться так, что облюбуем палатку в Москве». «Может случиться?» «Может, Яков Иванович». «Да». «Вот и я так думаю». Машина взяла с места и скрылась в клубах снега. Тамбиев возвращался в Москву в одной машине со стариком Джерми. Николаю Марковичу показалось, что старик озяб, и он предложил ему место рядом с шофером, но Джерми отказался. «Я не спросил, русский дженерал про Пилл-Харбор», — произнес он, кутаясь в старую меховую шубу, которая, видимо, грела все хуже. Он сказал на американский манер: «Хорбор». «Да, конечно, господин Джерми», — произнес Тамбиев. «Америка должна знать, что думают об этом русские военные». «О, да! Америка должна знать. Это очень важно!» Откликнулся он и, выпростав руку из варежки, потер одно ухо, потом другое. Он совершил эту процедуру торопливо и, закончив, поспешно сунул руку в варежку.